Матерь Агни-йоги. Учитель знает, что стоит ему каждый отступник. Знайте и вы, что стоит вам каждый, допущенный к сердцу и не оправдавший себя.